Но человек ведь остается самим собой, характер не переделаешь, да и ситуацию, приведшую к болезни, не всегда можно изменить. В лучшем случае удается подсказать больному, как себя вести в сложившихся обстоятельствах. Нередко некоторыми людьми даже мелкие факты воспринимаются необоснованно трагически. А спустя какое-то время пациент говорит, сам все понимал, а ничего поделать с собой не мог. И действительно не мог, потому что таковы его личные качества. Таковы особенности его нервной системы, если, конечно, это не внутренняя распущенность. Предвижу возражение. Все же есть люди с сильным характером и слабым. Есть люди с повышенным артериальным давлением и пониженным, и так далее. Ведь кто-то из них обладает преимуществом. Неужели у всех и все может вызывать головные боли? Да так же просто жить невозможно. Не надо сгущать краски. Просто в нашем разговоре мы не выходим за пределы проблемы головных болей. В жизни все далеко не так трагично. В конце концов, хотя бы изредка, но практически у всех людей случаются головные боли, и это не страшно. Важно знать причины, уметь иногда справляться с ними самому. При более серьезных симптомах обязательно сходить к врачу. В первую очередь к невропатологу. Здесь, разумеется, мы не смогли коснуться всех причин головных болей. Существует множество заболеваний, например, желудка, печени, почек, кишечника, которым сопутствуют головные боли. Их могут вызывать даже хронические запоры. Нередки головные боли и при заболеваниях позвоночника, например, остеохондрозе, особенно если это связано с шейным отделом. Кстати, и при склеротических изменениях сосудов головы головные боли не редкость, как и при ревматическом поражении сосудов, и при различных заболеваниях сердца. Так что почти все существующие болезни могут способствовать возникновению головных болей. Поэтому так важно выяснить их причины. Это и будет в конечном счете определять тактику лечения. Нередко можно услышать такое словосочетание – привычные головные боли. Они привычны в том смысле, что по своим проявлениям уже знакомы больному. Такие больные иногда используют свои методы лечения. И не только таблетки, ведь есть и народные средства. Если появилась уже знакомая, привычная боль, можно попробовать облегчить состояние, например, таким образом. Зажать поглубже и достаточно интенсивно переносицу у корня носа, но ненадолго, не более чем на одну минуту. Станет определенно легче. Прием можно повторить, однако особенно часто применять его не рекомендуется. Другое, столь же простое средство. Голову повязывают не очень широкой, хотя и не очень узкой, тесьмой из легкого материала, так, чтобы она прошла над бровями и над ушами, и немного сдавила кожу. Это особенно эффективно при головных болях, связанных со снижением кровяного давления. Многим помогают отвлекающие горячие ножные ванны. Не нужно только злоупотреблять, особенно высокой температурой воды, иначе получите обратный эффект. Кому-то становится легче от теплой грелки на животе. Помогают также и горчишники. Их ставят на затылок, сзади, на шею, между лопатками или на икры ног,